что местные бумаги в основном затрагивают регион Гранца и Пятый легион. То есть полезной информации здесь не так уж и много. Но узнаю я местоположение пары объектов из документов по материальному обеспечению, и что с этим делать. Эти объекты, скорее всего, уже давно разрушены. А если и нет, то они здесь где-то, а я в Суре. Но даже когда я вернусь в Атолу и начну поход на демонов, важнее будут обычные карты, которые я как раз забираю. При всем при этом, место в вещмешке, ящики занимать будут, но главное, они будут мешаться. Как показывает практика, чем больше вещей, тем сложнее найти нужное. В общем, немного подумав, решил эти ящики оставить в бункере. Огорожу ими орб, а если когда-нибудь потребуются, я знаю, где их достать. В целом, этот штабной бункер выглядел как и полагается штабу. В других бункерах мы постоянно находили какие-то вещи, которые там быть не должны, оружие, снаряжение и так далее. Здесь же ничего подобного не было, разве что сверхмощный кристалл Лейорб, ну и доспехи на столе. Но последние, как и родовые накопители, на том же столе. Скажем так, это объяснимо. Например, что тут делают доспехи, объясняло письмо, которое было прижато ключом доступа. Что там, не удержал своего любопытства Танис. Доспехи принадлежали легату Тация, ответил я, дочитывая письмо. Он просит использовать их с пользой, а сам он голышом, что ли, сражался. Удивился Танис. По-твоему, он не мог найти здесь доспехов попроще? Усмехнулся я, после чего покачал головой и вздохнул. А может, и голышом. Доспехи он оставил перед последним боем, то есть легат точно знал, что уходит на смерть. Может, семье его отдать? Спросил стоящий рядом Дан. Нет больше той семьи, поджал я губы. Последний Тация служил в 4-м легионе и погиб за пару лет до закрытия 3-го портала. Точно погиб, уточнил Танис. Вон, у легиона спроси, кивнул я в сторону сидящего в одном из кресел мужчины. Тация Рекс, подтвердил легион. Центурион Тация, мой тезка, погиб в одной из битв. Его две манипулы отжали от основных сил и уничтожили. Я вел 4 манипулы ему на помощь, но пробиться так и не смог. Он точно был последним в роду. Вот прям точно-точно, хмыкнул Танис. И чего он докопался? 2 Рекса, не дал я ответить легиону. Вечный источник проблем предка. Они были достаточно близки, чтобы верить словам легиона. Друзьями мы были, покивал легион. Он даже научил меня паре родовых техник. Прям родовых, удивился Гарана. Да, подтвердил легион, родовых. Под конец войны, некоторые секреты были не очень важны, заметил я. Меня принц, предку принц тоже пару техник передал, ветра и льда, семизвездочные. Правда, техника льда практически бесполезна, зато очень обширна. Я, предок с ее помощью мосты, через реки делал. Ты же по молнии, произнес Танис удивленно. Я по мане, усмехнулся я, которую преобразуют в элементную. Это данный легион у нас чистые стихийники. А, ну да, вспомнил он, забыл. Следующей дорогой, я бы даже сказал, дорогущей, вещью вещами, были родовые накопители. Все они лежали на столе, и все выглядели однотипно, небольшой кристалл в виде капли на цепочке. В империи подобные вещи были распространены, а сейчас, не уверен, что их можно купить за деньги. Артефакты, способствующие усилению потенциала развития у будущих поколений, сейчас делать никто не умеет. Такой же амулет был нами найден в бункере, где ранили Гарана. Здесь же, на столе лежали 18 родовых аккумуляторов. 18. Не уверен, что во всей Атоле столько есть. Каждый из этих амулетов лежали на небольшом листке бумаги, на котором были написаны родовые имена. Те, кто оставил их здесь, не хотели терять накопленный потенциал амулетов и надеялись, что они вернутся в их роды. Нашел знакомое имя, спросил я Гарана, приподнимая очередной амулет и читая написанное на листке имя. Пока, нет, ответил он. А я нашел, произнес я. Кто? Посмотрел он на меня. Роля, ответил я. Хаем, задумался Гарана. Неплохо, если подумать. Сейчас род Роля заведует Министерством иностранных дел и официально является нейтральным родом. Можно будет сделать подарок и привлечь на свою сторону. Политика. Потом, нахмурился я, не хочу сейчас об этом думать, а вернуть амулет, это наш долг, не буду я его использовать для интриг. Милорд, вздохнул Гарана устало, типа опять он за свое, это не обсуждается, не дал я ему договорить. Мой долг вернуть амулет трибуна Роля в его семью, как скажете, покачал он головой. Было заметно, что он со мной не согласен. Гарана, произнес я, И когда он снова посмотрел на меня, продолжил: «Честь и долг важны». «Я знаю, милорд», — кивнул он. «Ничего не имею против этого». «Ха-а», — выдохнул я, закатив глаза. «Не люблю эту теорию, так как она делает людей, живущих по чести, меркантильными, но специально для тебя озвучу. Что ты знаешь о реинкарнации?» «Никогда особо не интересовался», — ответил слегка удивленный Гарана. «После моих слов, только Легион и Гряк не обратили на меня внимания, а вот Дан, Танисы, соответственно, Гарана, отвлеклись от своих дел и посмотрели на меня. Хотя насчет Легиона не уверен, он продолжал сидеть в кресле, закинув ноги на стол, и пялиться в потолок. И обратил он внимание на мои слова или нет, я не знаю. А вот Грику точно было плевать, он продолжал играться с карандашами и перьями. «Легион, слышал об этом что-нибудь?» – спросил я Рекса. «Конечно», – ответил он, не глядя на меня. «Ты ведь о положительной и негативной ментальной энергии, духовной?» – поправил я его. «Ну да, духовной», – произнес он. «Есть теория, что добрые и злые дела отражаются на нас и после смерти в зависимости от накопленной энергии и ее направленности, мы перерождаемся в лучших или худших условиях. Это что-то новенькое», – почесал я лоб. «Тогда о чем ты?» – спросил он, посмотрев на меня. «Начало было правильное, но окончание, не знал я, как сказать, максимально недоказуемое. Не знаю, как твои прошлые дела могут повлиять на то, в какой семье ты родишься». «Тогда про что ты говорил?» – спросил Легион. «Про то, что негативная энергия», – начал я было, но решил развернуть ответ. «Дело в том, что плохое и хорошее отношение к тому или иному человеку действительно накапливает у него в душе положительную или отрицательную энергию, хотя это и не энергия вовсе. Отец предка упоминал название, но я не помню его. Пусть будет энергия. В общем, некая энергия, которую могут зафиксировать только в лабораторных условиях, и это доказанный факт. Плюс люди со специфическими способностями, которые могут эту энергию ощущать. Дети, вроде как, тоже могут нечто подобное чувствовать. Короче, наличие этой энергии – факт. А вот дальше идет теория. Отец предка рассказывал, что в зависимости от того, сколько и какой энергии в тебе накапливается, хм, как бы сказать, когда ты умираешь, твоя душа попадает в океан душ, где внешние оболочки твоей души медленно растворяются. При этом сама душа непроизвольно этому противится, а часть этих оболочек и вовсе впитывает в ядро, тем самым усиливая и развивая его. Есть теория, что после бесчисленных перерождений твоя душа станет настолько сильной, что ты и вовсе не будешь терять память после смерти. Так вот, негативная энергия помогает океану душ разлагать внешние оболочки быстрее, а положительная, наоборот, помогает сохранить. Чем дольше душа сопротивляется воздействию окружающей среды, тем она будет сильнее после перерождения. Так что, Гарана, те, кто подлечит и живет как дерьмо, набирают негативных эмоций других людей и фактически теряют возможность сохранить хоть что-то из прошедшей жизни. Кстати, помнишь же социальный догмат империи? «Все для государства?» – спросил задумавшийся Гарана. «Да», – кивнул я. «Поговаривали, что таким образом род Громовых пытался набрать побольше положительных эмоций от народа империи. Может, это и правда?» – пожал я плечами. «Уж больно часто в их роду рождались гении. В общем, будь добряком, живи по чести», – произнес Танис иронично. «И это аукнется тебе после смерти». «Да», – поморщился я. «Потому я и сказал, что эта теория делает хороших людей меркантильными, как минимум в глазах других людей». Помолчали, думая каждый о своем. «Гоблинам на это плевать», — нарушил тишину Гряк. «Души гоблинов отправляются в великий котел, в котором когда-нибудь родится бог гоблинов». «Подожди, я думал, он у вас уже есть», — удивился Танис. «Был», — повернулся к нему Гряк. «В другом мире, до великого вторжения в этот, Триготон-ремесленник, убитый ведьмаком». «Кем?» — взлетели брови Таниса. «Гряк не знает», — покачал он головой, — «не помнит, но легенда гласит, что гоблин всегда узнает ведьмака, и если это случится, он должен склонить голову, даже если вождь прикажет на него напасть». «Стало мне интересно, хм», — задумался он, почесывая макушку. «Вождь тоже гоблин, но если это человек, Гряк выполнит приказ вождя, но Гряк хочет заметить, что богоубийца очень непростой противник». «Какое красивое преуменьшение!» С бункером закончили под вечер, в час, когда еще светло, но чувствуется приближение темноты. В тот момент, когда я закинул высший ключ доступа в вещмешок, Я полностью выполнил цель этого рейда. Даже больше, если вспомнить о спе. Все остальное, что мы нашли в бункере, было приятным бонусом. Тот же сверхмощный кристалл, рыночная цена которого около 5000 золотых, или сундук с казной легиона, в котором лежали пара сотен серебряных монет и 10 нераспечатанных кошелей, в которых по регламенту кладут по 100 золотых. Порадовали плашки связи. Штука нужная, правда, их перенастраивать надо, но Танис знает, как это сделать. Доспехи. Вряд ли я буду их продавать, надо подумать, кому можно их отдать. Пока что, первым в очереди у нас Дан. Легион сразу отказался, Гарана и раньше говорил, что не хочет менять семейные доспехи, мне они тоже не нужны. Мои получше будут, да и привычнее. Танису они тоже не нужны. Ну а с Гриком все без слов понятно. Единственное, что смущает, это гравировка легата империи на самом доспехе, для Дана, как-то крутовато. У него даже предок всего лишь тессарием был. Технически, пофиг, но на деле, как я уже сказал, смущает. В любом случае, доспехи не на продажу, а вот с амулетами не все так просто. Артефакт рода Ролия откладываем в сторону, но остаются еще 17 родовых аккумуляторов. Продавать их ну очень не хочется. Да и цену на такой предмет очень сложно поставить, с другой стороны, они мне ни к чему. Ну хорошо, каждый из нас получит по одной штуке, даже я, останется еще 12. У меня друзей столько нет, чтобы раздать их. Подарок для подкупа, так, я не знаю кого, и зачем подкупать, и сколько таких людей. В итоге у нас на руках супердорогие и редкие амулеты, с которыми я просто не знаю, что делать. Ладно, пусть в вещмешке валяются. Вернусь в Атолу, попробую узнать о родовых именах, которые мы с Гарана не узнали. Может и найдется кто-то. Сами амулеты мы завернули в бумажки, на которых они лежали, после чего положили в шкатулку, из которой предварительно вытряхнули конфеты, наверное. Не знаю, что это. Выйдя из бункера, осмотрелся. «Гарана, свяжись со Спием», — произнес я, потягиваясь. «Скажи, что мы задержимся, завтра вернемся, и напомни мне потом забрать у него плашку связи». «Сделаю, милорд», — ответил Гарана. «Вообще-то, мы и сегодня можем вернуться», — подошел ко мне легион. «К черту», — поморщился я, — «не хочу по темноте идти, да и спать тянет, вот прямо сейчас, а не когда-то потом». «Как скажешь», — усмехнулся он. «Пойдем в том доме переночуем», — указал на самое целое здание Танис. «Дурачок совсем?» — спросил я иронично. «Вроде не в первый раз в рейды ходишь, а такую ерунду говоришь. А что не так-то?» — возмутился Танис. «Хорошее же здание. Там, возможно, даже мебель какая-то сохранилась. В том и проблема», — качнул я головой. «Это богатый дом», — пояснил легион. «Скорее всего, аристократов. А эти типы защищали свои места обитания, как только могли. Малый прав, не стоит лезть в место, где, вполне возможно, до сих пор активны ловушки. Отойдешь нужду справить, и поминай как звали. Для отдыха надо выбирать самый разбитый дом. Точнее, искать баланс между ушатанным в хлам домом и какой-никакой защитой от ветра и дождя. Вон, указал он на полуразвалившееся здание, отличный вариант. Крыши нет, зато 3 этажа. Часть стены на 2-м этаже отсутствует. Дыры повсюду. А в том доме, даже стекла кое-где сохранились. Мне всегда казалось, что защиту на дом с внешней стороны ставит, произнес Танис недоверчиво. По-моему, защита внутри для самих жильцов опасна. Если забыть о тысячах лет развития бытовой магии, то, быть может, усмехнулся легион. А так внутренняя защита в первую очередь опасна для воров и врагов рода. Как скажешь, великий маг, произнес Танис, подняв руки. Тебе виднее. Зря иронизируешь, хмыкнул легион. Я знаю десятки историй о том, как охотники теряли друзей в таких вот домах. Все, хорош трепаться, прервал я их разговор. Легион прав. Я помню защиту родового особняка Романовых. Поверь, Танис, внутри домов знати ловушек хватает, так что ночуем там, кивнул я на дом, который выбрал легион. Как скажешь, вождь, вздохнул Танис. Дыр в стене дома хватало, но не с лицевой части, зато там отсутствовала входная дверь, через которую мы и попали внутрь здания. Остановившись у входа, осмотрелся. Когда-то этот дом был не менее богат остальных на улице, но сейчас представлял собой жалкое зрелище. Большой холл, голые каменные стены, на которых кое-где еще осталась штукатурка, земля, заросшая местами травой, вместо паркета отсутствующий потолок на 1-м этаже. Серо и уныло. «Пойдем, поищем землю поровнее», — произнес я. без этих холмов и камней, и желательно с какой-нибудь мебелью для костра. Странно, заметил легион, дом более разрушен, чем остальные, но следов боя я что-то не наблюдаю. Может, жильцы и не такие богатые были, как мы думаем, произнес я, направляясь к ближайшему дверному проему. Либо с энергией пожадничали, либо экономили на бытовой ма, твою, су. В этот момент я споткнулся, хотя правильнее сказать, столкнулся с чем-то невидимым. Задел левой ногой и бедром нечто невидимое, стоящее у стены. Потеряв равновесие, завалился вперед и уже после этого споткнулся о порожек дверного проема, которого я тоже не видел, что ускорило мое падение. В последний момент в голове вспыхнула мысль, да пошло оно, и я прекратил попытки удержаться на ногах, упав на пол. Перевернувшись на спину, несколько секунд тупо пялился в голый потолок. Это уже начинает напрягать. Я четко понимаю, что мог удержаться на ногах, но сдался. Я сдался. Причины более чем понятны, сонное отупение. Я хотел спать, а легкая дымка пофигизма и нежелание думать ощущалась постоянно. Иногда ситуация заставляла думать, и я ненадолго отстранялся от сонного чувства, но это не значит, что ко мне возвращалась бодрость. Не знаю почему, но это было очень смешно. Подошел ко мне Танис. «Иди нафиг», — пробормотал я. «Как вы так, милорд?» — спросил идущий к нам Гарана. «Ой». Последний его возглас пробудил любопытство и заставил меня поднять голову. Этого мне хватило, чтобы увидеть, как пританцовывающий Гарана пытается сохранить равновесие. Что, к сожалению, у него получилось. «Какого черта?» — спросил встревоженный легион. «В этом доме невидимые объекты», — ответил Гарана, замерев на месте. «Просто невидимые», — уточнил легион. «Народ, это, кажется, комод», — произнес Танис, ощупывая воздух в том месте, где мы с Гарана с чем-то столкнулись. «Шаман, ты реально тупой?» — спросил Гряк. «Куда руки тянешь? А если их оторвет?» Не торопясь убрав руки, Танис выпрямился. «Согласен, затупил», — произнес он, зачем-то вытерев ладони о куртку. «Но, как мне кажется, это тривиальная иллюзия. И если я прав, то эта иллюзия наложена на весь дом. Сомневаюсь, что ее применили только для какого-то комода. Никогда не слышал об иллюзиях, действующих тысячу лет», — произнес легион, наглядываясь. «А вот с тварью, которая могла их накладывать, мы встречались буквально на днях. Что ж, поздравляю», — произнес я, поднимаясь на ноги. «Похоже, мы нашли логово Скворцовой». Глава 4. Мои слова о логове Скворцовой, естественно, не были абсолютной истиной, но логически рассуждая, что еще это может быть? Древняя иллюзия времен Империи – это в разы менее вероятно, чем моя версия. Без маны поддержки иллюзии столько не живут, а тут, не в Гранце, в столице, за счет моноколодца, да, в Рамире, быть может, но колодец маны и там есть. А что в Гранце? Здесь только энергосистема возможна, такая как в бункере, но зачем? Зачем накладывать иллюзию разрушенного дома во время нападения демонов? Если дом не интересен тварям, то они его и так не тронут, а вызвать их интерес та еще задачка. Ну и самое главное, то, что мы узнали, уже отправившись искать новое место для ночевки, Танис абсолютно не ощущал эту иллюзию. В целом, подобная магия и рассчитана на незаметность, но не в том случае, когда про нее известно. И пусть наш маг всего лишь третьего круга, определению иллюзии он обучался как в школе, так и самостоятельно, то есть хоть что-то, почуять он должен. «Это может быть высокоуровневая иллюзия, круга так восьмого», — пояснял он, когда мы вышли на площадь и оглядывались в поиске подходящего дома. «Тогда, да, тогда я могу и не заметить ничего. Но нам даже в школе говорили, что подобная большая редкость. Слишком сложно. Трудозатраты раз в 10 больше такой же иллюзии седьмого круга, а эффективность выше ненамного. Разве что слабаки вроде меня ничего не поймут, даже если в упор с подобным столкнуться. Но есть и еще кое-что. Если это иллюзия восьмого круга, то мы не смогли бы нащупать невидимые вещи. Мозг просто отказывался бы воспринимать тактильные ощущения. И ладно вы, магические воины, не знаю, как у вас с защитой в таких вещах, но у меня-то никакой защиты нет в принципе. А вот если это иллюзия магии демонов, возможно все, кивнул я, решая останавливаться в том доме, или что-нибудь более разрушенное найти. «Очень точное определение», — ответил Танис. «Я просто не знаю эту магию. Вообще, даже предположений никаких нет. Факт в том, что все демоны используют свою энергию, то есть и эта магия основана на ней», — произнес я задумчиво.